Глава 1. Я Син Ахирип, великий царь, могучий царь, царь обитаемого мира, царь Ассирии, царь четырех стран света, премудрый пастырь, послушный великим богам, хранитель истины, любящий справедливость, творящий добро, приходящий на помощь убогому, обращающий ко благу, совершенный герой, могучий самец, первый из всех правителей. Узда, смиряющая строптивых, испепеляющий молнией супостатов. Бог Ашур, великая гора, даровал мне несравненное царствование, и над всеми обитающими в чертогах возвеличивает он свое оружие. От верхнего моря, где закат солнца, до Нижнего моря, где восход солнца. Всех черноголовых склонил я к моим стопам, и враждебные правители устрашились боя со мной. Поселения свои они покинули, и, подобно совам ущелий, одиноко улетели в места неведомые. В первом моем походе я в окрестностях Киша нанес поражение Мардук Апла-Иддине, царю Кардуниаша, вместе с воинами Илама, приспешника его. Посреди этого сражения он покинул свой лагерь, умчался один и спас свою жизнь. Колесницы, коней, повозки, мулов, все, что в разгаре битвы он бросил, захватили руки мои. В его дворец, что посреди Вавилона, с ликованием я вошел. Я отворил его сокровищницу, золото, серебро, золотую и серебряную утварь, драгоценные камни, все, что только было, добро и имущество бесчетное, тяжелую кладь, его дворцовых женщин, вельмож, придворных, певцов, певиц, всех ремесленников, все принадлежащее к обиходу его дворца, я повелел вынести и забрал как добычу. Силою бога Ашура, моего владыки, я осадил и взял 75 могучих городов, крепостей страны Халди, а также 420 малых городов, что в окрестностях их, и добычу их добыл. Анналы Син Ахириба, 691 год до нашей эры. Перевод сделан по изданиям Дилиш Ф. Аккадише Лисести и Ке, Лейпциг, 1912 года. Липин. Липин Л.А. Акадский. Вавилоно-ассирийский язык. Ленинград, 1957 года. Выпуск 1. Перевод Якобсона, В.А.